Пять стражей с фиолетовыми гербами берут в кольцо крыску, и без того уже окруженного своими золотыми гвардейцами дома солнца. Отец с неприязнью смотрит на Сигмунда. Из всего извлечешь выгоду? Да, у меня нет на тебя времени. Да откройте вы уже эти двери. Во имя первозданного, я сам. Отец хватается за двери, его лицо каменеет. Через десяток секунд двери открываются, а в проеме появляется едва различимая преграда из эфира. Сразу три башки врезаются в нее, не в силах проникнуть в тронный зал. Отец, десяток гвардейцев Галлинов и еще столько же гостей аристократов выбегают. Остаются только женщины, слабаки и трусы, которых с энтузиазмом гоняет последняя голова, самая страшная, волосатая, без нижней челюсти. Выглядит, как летающий осьминог, эльф. Это голова эльфа, кричит шестиступенчатый страж, демонический ранг. Такс и она, вытираю губы скатертью. Нам пора. Угу, согласна. Слушай, а можно я себе то ожерелье оставлю? А, можно. Хи-хи, спасибо, старшой. Я тебе не главарь разбойников, Иона. Не, ты круче. Я никогда не была на таких делах. Это же надо было удумать. Да не кричи ты. Да тут все орут. Держу Иону за руку. Протискиваемся через беснующуюся толпу. Башка эльфа разошлась не на шутку. Не знаю, как можно назвать демоническим рангом то, что умеет только загребать челюстью и пугать светских дам. Ну да ладно, чуть не спотыкаюсь о проползающего в ногах кретина, недавно возмущавшегося, что ему надоели дуэли за честь женщин. Не сдерживаюсь и наступаю ему на пальцы. Орет: «Прошу прощения, сударь». По пути вытягиваю из ножен пробегающего толстяка декоративный кинжальчик. Он даже не сообразил им воспользоваться, только визжит да скачет наравне с женщинами. Сую очередную добычу себе за пояс. Под общий кипиш никто даже не замечает, как мы проходим через голубую преграду и покидаем тронный зал. Тяну за руку Иону. Она смеется, звонко и радостно. Я и не знала, что балы такие веселые, Римус. Это нечто. Я рад, что тебе понравилось. А теперь, Иона резко дергает меня за руку, с силой, будто я какой-то задохлик, а она бодибилдер, разворачивает меня и чуть ли не вгрызается мне в губы. Я победил, чертов ты черепок, мой орех, мой. Глава 18. Поцелуй Ионы неумелые и влажнее, чем положено дамам с богатым опытом. Кто бы мог подумать, скромница Лия целуется, как профессионалка, а бандитка Иона кривокоса. Оказалось бы, что все должно быть наоборот. Но все это не мешает мне наслаждаться моментом. Иона грубо отпихивает меня, отверчивается. Только попробуй рассказать об этом кому-нибудь. Я выпила, понял, улыбаюсь, хватаю ее за руку. Бежим. Мы с Торном заранее обговорили, что будем делать в случае плана. Нам нужно выйти из замка со дворов. Там легче всего будет пробраться на крышу, где лежит череп. Бежим вдоль коридоров, немного плутаем, вспоминая направление. Так, сюда, тяну Иону, открываю одну из дверей, за которой должна была быть кухня. Но нет, перед нами обычные покои для прислуги. Маленькое помещение, две кровати и простенькая мебель. Но сейчас нам плевать на интерьер. Останавливаемся в проеме, хлопаем глазами. На кровати расположились две живности. Принцесса, лежащая на пузе, и черный кошак, остервенело вылизывающий ей спинку. Обе животинки поворачивают головы в нашу сторону. Ква, зрачки кошака расширены, он покачивается из стороны в сторону. Уходим, уходим. Закрываю дверь. Ты это видел, Римус? Угу. Что с этой жабой? Как она здесь оказалась? Почему? Не отвечаю, тяну Иону, бежим дальше. Даже знать не хочу, что, почему и как. Мимо нас пробегают три стража, но они сильно заняты, чтобы разбираться, кто мы и почему. С третьей попытки мы находим нужную дверь, пересекаем кухню, выходим во дворик с грядками. Пробегаем вдоль замковых сооружений метров 50, заходим в амбар с дровами и углем. Забираем стремянку, выходим наружу. Прислоняем к соседнему зданию, забираемся на крышу. Фух, выдыхает Иона, заметив на самом краю артефакторную сумку. Чуть не свалилась. Подбираю сумку. Стой, кто там? Вы кто такие? Здание слишком близко к замковой стене. Один из стражей, несмотря на хаос, все же патрулирует их. Пум, эхо удара камня о шлем война отдается во все стороны. Он перекашивается, падает, стоне. Молодец, дядька, скалится Иона. Меткий какой, а мне говорил в дальнем бою плох. Ты смотри, как с прощой орудует. Перепрыгиваем с крыши на парапет, выглядываем за стену. Торна не видно, запрятался где-то в кустах, чтобы со стен его не заметили, и он тычет пальцем вниз. Вон он, к стене прижался. Заглядываю еще ниже, встречаемся с Торном взглядом, даю знак, он кивает, с третьей попытки закидывает крюк с веревкой. Вот это силища, стены высокие, а он как катапульта. Закрепляем крюк, спускаемся по веревке. Первый раз чувствую себя таким Джеймс Бондом. Кровь так и кипит в жилах. Еще и эти ары. Весь замок с ума посходил. Башки воют с завидной частотой. Видимо, схватить их не убивая, сложная затея. Эдак они так еще неделю тут провозятся. Хе-хе, спускаемся. Иона решила не ждать. Когда я спущусь, полезла по веревке следом. Неосознанно поднимаю голову и вижу. Ох ты ж, вот это вид. Где она берет такое белье? Римус, да-да. Ты вниз смотришь, о чем ты? Конечно, спускаемся. Иона сгибается, опираясь о колени, тяжело дышит. Что-то у нее совсем с выносливостью плохи дела. Быстрая, но хилая. А ведь мастер воинских искусств второй ступени. Надо будет разузнать об этом подробнее. Спасибо, дядька. Метко ты его. Ты это о чем? Уточню. Камнем ты огрел патрульного? Хм, нет. Стою тут, жду вас. Переглядываемся с Ионой. Что за фигня? Кто тогда вырубил стража на стене? Оглядываемся во все стороны. Никого, только равнина и кусты. Спрятаться тут непросто, учитывая, что от всех видимых препятствий избавляются на 500 метров от замка на случай как раз таких умников. Становится как-то не по себе от такой непонятной помощи черт знает от кого. Как все прошло? Сухо, но быстро спрашивает Торн. Никто не пострадал, и она выпрямляется. Разве что пара клушек в рваных панталонах. Дидьяка, там такое. Смотри, что мы надыбали. Сует руку в декольте, достает между груди кольцо, печатку и три разных серьги. Такс, это что еще за нычки, о которых я не знаю? Что за бандитские замашки? Хм, плохо. Это воровство. Чой-то, хлопает глазками Иона. Сам ты вор. Мы, гильдия злодеев. Сама придумала, хватит разговоров. Нам пора уходить. Так и поступаем. Проходим вдоль стен за Торном, минут пять дожидаемся, когда патрульный сверху скроется из виду и даем деру от замка подальше. По словам моего гвардейца, только тут есть слепое пятно. Сделано специально для особых поручений, когда никто, кроме Эйрогалена, не должен знать, кто и когда покидает замок. Ух, мы живы. Минут 10 сидим на корягах у большого муравейника. Хм, не просто на корягах, дубовых корягах, жестких, как камень. А значит, у меня появился очередной дубовый план. Но об этом потом. Иона ловко вылавливает муравьев, откусывает им попки, мило щерится от кислинки. Римус, попробуй, протягивает мне насекомое. Воздержусь. ПФ, важный какой. Дядька, будешь? Хм, на удивление, Торн берет угощение и снимает шлем, повторяет за Ионой. Слышал я, что деревенские так развлекаются даже. Но сам я городской, поэтому предпочитаю другие лакомства. Вам удалось? Спрашивает Торн, поглядывая то на меня, то на Иону. Ня, пожимает плечами девушка. Полный провал, зато какой. Торн переводит взгляд на меня. Рассказываю ему, что произошло, заканчиваю фразой. Так что не быть нам важными и влиятельными. Ну, зато никто не скажет, что я не пытался. Хм, беда дела. Сигмунд очень влиятельный эйр, и все дороги к аббатству проходят через его земли. Вряд ли он будет стоять на этой дороге и ждать нас. Да и не так уж мы его обидели. Он хоть и самовлюбленный сноб, но на идиота не похож. Главное, на глаза ему не попадаться. Хм, возможно. Значит, с вашим отцом вы не поговорили о делах в гнезде? Не. Получается, мы уходим? Слышу нотки разочарования. Думаю, в глубине души он хотел, чтобы я помог гнезду. Нет, конечно, я хотел обставить дела официально, но раз уж все так сложилось, сделаем по-другому. Как? Скоро узнаешь. Так, пойдемте. А, и надо бы переодеться. Лии в стреломете нет, поэтому обходится без эмоциональных допросов. Я переодеваюсь в старое тряпье, накидываю на голову капюшон. Не маскировка, но все же лучше, чем расхаживать павлином по гнезду. Иона тоже избавляется от платья и из гламурной модницы превращается в боевую напарницу. Втроем, вместе с Торном уходим делать, надеюсь, последние дела в гнезде. Опять вы, негодует Гримс. Да сколько же можно, что там в замке происходит? Дерьмом воняет на всю округу. Ой, да ладно тебе, улыбаюсь я. Сколько дашь за это? Выкладываю золотой браслет, перстень с синим самоцветом. Отдаю Ионе ожерелье. Как договорились, оно твое. А теперь отдай-ка то, что ты прятала у себя между. Прятала, в общем. Иона бубнит, но на бартер соглашается. Забирает колье, кладет на стол перед Гримзом три серьги и печатку. Последнее я забираю, прячу в подсумок. Печатка гербовая, вдруг пригодится. Эх, жалко, что у меня нет выбора, кому сплавить краденое. Да чтоб вас, господа хорошие, во имя сисек моей. А, ладно, дай-ка глянуть. И начинается борьба не на жизнь, а за скидку. Гримс аж слюной плюется, доказывая, что товар тяжелый, плохо реализуемый и поэтому так дешево. И вообще, мы клиенты мутные, опасные, и нас надо побыстрее закопать на задах. Я в ответ не менее эмоционально доношу до скупердяя, что я за пару дней сделал ему столько денег, сколько он за 10 лет не заработает, и был бы он лучше благодарен за то, что я не прошу взамен монет его почку и глазное яблоко. У меня нет столько денег, сколько это стоит, висячие гузла моей бабки. Римус, я старый хрен, но впервые сталкиваюсь с таким человеком. Вы из какой бездны вылезли? Меньше болтай, больше денег давай. И он, Айторн, просто стоят и вертит головой то на меня, то на Гримза. Нету денег, обменяй на что-нибудь. Доспех тот отдавай. Хочу 20 слоев ткани, кожаные и железные нашивки, защиту от трех направлений элементализма. Хренушки, отдавай, говорю, за гребень отдам. Да ты совсем оборзел, да чьи бы сиськи тряслись. Доспех стоит 350 золотых, а гребень не меньше 1000. А мне до первозданного на это. Не хотите, не надо. Торн решает положить конец беспощадной войне. Хаэм, я, молчать. Мы оба раскрасневшиеся и вспотевшие грозно зыркаем на него. Молчу, поднимает руки. Иона, пойдем. Не, мне весело. Хаэм, Торн один выходит на улицу. Слышу, как он вздыхает. Продолжаю. Ты хочешь, чтобы я тебе помог с делами или нет? Да вы болтаете больше. Сколько у тебя всего денег? 400 золотых. Не ври, не бывает настолько красивых цифр. Я округлил. Да ты сам округлился. 400 и доспех. Тут ювелирки на 1000 монет, не меньше. Из вас ювелир, как из моей бабы эльфийка. Ни хрена не понимаете. Куда мне три разные серьги повесить? Нахер свой. Тут и на 600 золотых не наскрести. Кому мне это продавать? А... пропойкам в гнезде, мелким воришкам, кухаркам, в столицу придется переться, в канализации ползать до черного рынка, риск того не стоит, канализация, черный рынок, опасный пирсинг, запомнил, не рассказывай мне тут сказки, если ты хранишь доспех за 350 золотых, значит их есть кому продать, значит и ювелирку сбудешь, а еще ты уже 30 минут на меня плюешься и тратишь время, значит есть интерес, я деловой человек, да говнюк ты, чего? Того, гони доспехи 300 золотых, 100, 250, 150, 190, только через труп моей бабки. Ладно, согласен, моргаю, неужели получилось, даже не верится, не зря старался. Гримс соскребает со стола добро, уходит. Вот это да, офигевает Иона. Возвращается Гримс, кладет на стол доспех, черная куртка с высоким, чуть ли до ушей воротником и длинными рукавами, местами крашеная кожа, многослойная ткань. Шипы на руках и шее. Пластинки из гладкого металла неестественно блестят на спине и животе. Беру, примеряюсь. Размер почти по мне. Еще немного схуднуть и будет идеально. Гримс отсчитывает 190 монет. Довольно скалюсь, отправляю их в подсумок. У меня было 155 золотых. Еще кошель со 110 золотыми стащила Иона. Плюс сейчас 190. Итого 455 золотых. Хорошо так на бал сходил. И зачем мне только эти игры в политику или заблюдство? Намного эффективнее воровка Иона и сотня усиленных голов. Правда, за это я заплатил из запасов жизненной силы. Не стоит забывать о таких производственных тратах. Кстати, у меня все еще есть инкрустированный кинжал, стыренный у одного засранца, и гербовая печатка какого-то дома. Их я продавать не хочу. Натягиваю доспех поверх рубахи. Натирает немного, но ничего. Зато теперь чувствую себя в большей безопасности. А еще важно, что артефактные доспехи можно носить с артефактами, которые влияют на организм. Например, с перстнем принца или браслетом на физзащиту. Тут несовместимости нет. Одно усиливает меня, другое доспех. Неплохо, кивает Гримс, но выглядеть стали угрожающе. Не советую в таком виде с купцами торговаться. Не поймут. Согласна, хмыкает за спиной Иона. Их в таком только грабить. Гримс зеленеет. Не надо в моей лавке такое говорить. Упс, пожимает плечами Иона. Выдыхаю, достаю лист с картой, вырванный из книги истории. Так, друг мой, а теперь смотри сюда. Вот как ты начнешь обогащать всех нас. Гримс накидывает на морду скептическое выражение, но все же смотрит, куда я тычу пальцем. Вот тут, тут и тут, деревни. Чуть дальше еще три. Все дороги из них ведут к замку мимо гнезда. Ну и, я слышал, что к тебе часто наведываются из других деревень за покупками. Есть такое, только толку нет. Я еле гнездо обеспечиваю. Ну, я так и думал. Спрос есть, а товара нет. Дай угадаю, тяжело доставить, и дорого. На то, что есть в Мирунасе, спрос небольшой, а вот из Сильвии товар днем с огнем не сыщешь. На то четыре причины. Утропи, разбойники, плохие дороги. Какая четвертая? Товарные сборы, мать их перемать. Батенька ваш неплохо так ими обкладывает. Ясно. Как ты относишься к контрабанде? Терпимо, хмыкает. Отлично. Слушай, как мы решим сразу несколько проблем. Обустроим лагерь лесорубов здесь, тычу на границе с Сильвией, а в гнезде обустроим лесопилку. Гримс чешет подбородок. Река идет из Сильвии через гнездо, да. Вы лесосплав решили устроить? Пока не понимаю, как мне это поможет. Да, с деревом есть проблемы, в лес к утопиями не каждого загонишь. Но я в этом деле профан. Даже если наймем толкового человека, прибыль будет, но небольшая. Зря ты так думаешь. Смотри, видишь болото? На границе с Сильвией они обширнее, чем тут, а леса гуще. Они тут хорошие. Полно дубов. Знаешь, что это значит? Не особо. Говорю ж, не разбираюсь. И не хочу знать, почему вы разбираетесь в этом. Вот и молодец. Нам интересен не просто дуб, а мореный дуб, которого много в болотах и у водоемах. Встречал в лесу у болот поленья, крепче камня, черные такие. Так вот, это мореный дуб. Очень стоящая вещь. Крепкая, красивая, очень дорогостоящая древесина. Всегда любил такие изделия. Стоят огромных денег, и у меня даже есть небольшой фетиш на коллекцию стульев из этой древесины. Объясняю Гримзу о том, что такое мореный дуб. Драгоценный древесный материал с серебристо-седыми благородными прожилками. Тысячелетиями затонувшие дубовые стволы находятся в водоемах и болота, где без доступа воздуха приобретают прочность, не уступающую камню. При этом очень красивая штука, а при изготовлении изделий не используются ни красители, ни лаки. Идеально же, золото валяется под ногами, а для работы не нужно ничего, кроме парочки простеньких инструментов и мастера по дереву. Я на это вкладываться не буду. Риск. Мне проще ваши три серьги купить и разом заработать, как лесопилка за год. Сколько денег надо для такого дела? Да откуда ж я знаю? Разрешение от Эйра, работники, материалы, время. 1000 золотых, не меньше. Согласно киваю. А потом наладить производство и найти рынок сбыта. Че? А, ну да. Отсчитываю 300 золотых монет, трясущимися руками отдаю Гримзу. Вот так вот оно и бывает. Деньги должны работать. Первый взнос. Потом отчитаешься за каждую медную монету. Понял? Я все проверю. Лишнее не трать, если возможно. Экономь на всем, кроме людей. Гримс в легком ступоре. Так, сразу, деньги даете, чтобы я заработал, на, доверие, да, на доверие. А если я, простите старика, просрусь, если отчитаешься, что просрался стараясь, то деньги я те, запинаюсь. Неужели я это скажу? Вздыхаю. Тебе прощу. Гримс довольно скалится. Во имя святых Сисиндр, так я поработать не против. Бедный деревенский лавочник впервые сталкивается с инвестициями. Он довольно лыбится. Но как это связано с контрабандой? Киваю. Лесосплав и лесопилка – это твое новое дело для прикрытия старого. Ты всем будешь рассказывать историю о мореном дубе, но торопиться с этим сложным делом не будешь. Сделай для начала два шалаша с очень доверенными и толковыми работниками. Лесоповал будет сплавлять бревна по реке, не обязательно дуба. Но каждое третье такое бревно сделай полым. В эту полость будешь на границе Сильвии складывать товар и сплавлять его в гнездо. Позаботься о сохранности. Влажность и время сплава очень важны. Если персики такой транспортировки не выдержат, выбери другой товар. Так ты можешь не беспокоиться о дорогах, утропиях и бандитах, которым твои бревна нахрен не нужны. Но на всякий случай первые 5 партий отправь без контрабанды для проверки. Понял? Гримс в кровь расчесывает бороду. Видно, как его шестеренки работают на полную. А это, мда, даже не знаю. Так, стучу кулаком о стол, и Гримс моргает. Больше всего я терпеть не могу сомневающихся тюфяков. Ты должен соображать быстро и уверенно, иначе за тебя это сделают другие. Возьмешься или нет? Гримс замирает, сканирует меня взглядом, хмыкает. Почему бы и нет? Деньги-то ваши. Уговор, что плачу вам с прибыли, помню. Ну, допустим, товары пойдут, как я избегу сборов на них. Тут как бы не дураки, поймут, что я богатею и незаписанных товаров у меня больше, да и налоги не будут сходиться. Вот блин, он даже про отмывание денег не знает, но рассказывать ему сразу обо всех фишечках я не собираюсь. Мало ли, а вот это, друг мой, мы обсудим после того, как ты отчитаешься мне о прогрессе. И он хихикает. Да, кстати, ты узнал про дубину тролля? Узнал. Об этом я тоже хотел поговорить. Что-то мне не нравится его интонация. Глава 19. Быстро же ты все разузнал, Гримс. А то ж, долго у себя держать странные херовины я не люблю. А херовина это и правда странная. Дубина тролля, не дубина вовсе, а накопитель эфира. Ну, знаете, как наши, только не наши. Поясни. Гримс достает из-за прилавка камни, похожие на те, которые я конфисковал у стилета. Это обычные накопители. Читал о них. Редкие солевые кристаллы из кипящего океана. Очень сложная добыча, но они сохраняют в себе эфир и можно ими перезаряжать артефакты, каждый раз не бегая к артефакторам. Своего рода аккумуляторы разной емкости. Я знаю, как выглядят накопители. И что? Дубина тоже накопитель. Знакомый маг из замка. Так, стоп, ты показывал дубину какому-то магу Галенов? Гримс морщится. Это вы на меня так не смотрите, господин хороший. Если я к кому-то обращаюсь, значит им доверяю. Если доверяете мне, то им придется. Молчу пару секунд, взвешиваю риски. Ладно, терпимо. Работая с людьми все равно не учтешь всего. Хорошо, киваю. Так вот, дубина, тоже накопитель, но странный. Он не природного происхождения, как солевые кристаллы. Он будто в кузне отлит. Такими пользуются, всякие гоблинские шаманы и тому подобные отбросы и нечисти с Гурунхупа. У них-то доступа к кипящему океану нет. Так, не понимаю, почему у тролля дубина сделана из накопителя? А я думаю, это не дубина, а что, часть какого-то механизма или строения. Иона присвистывает. Звучит опасно. Гримс кивает. И я так думаю. Это же что получается? Огромный тролль из Гурунхупа с магическим накопителем пересек границу Сильвии, а потом и Мирунаса, потом прошел через всю страну до Галенов. Наверное, я слишком стар и чего-то не понимаю. Голос Торна. Его кто-то привел. Оборачиваюсь. Дверь приоткрыта, а Торн стоит за ней спиной. Гримс трет подбородок. Истину говоришь, старик. Сам бы он сюда не добрался. И вот вы, господа хорошие, хотите, чтобы я молчал об этом? Да, а если завтра явится десяток таких гадов? Хм, вряд ли. Провести даже одного должно быть очень сложно. Мне больше интересно, кому это понадобилось. Да эльфам, отмахивается Гримс. Кому еще? Хм, Гримс чешет башку. Знаете-ка что, забирайте свою хреновину. Я с ней связываться не буду. И так рисковал, пока тащили ее сюда с парнями. Лучше выбросите. Бесполезная дрянь для хороших людей. Мне маг сказал, что ее кровью окропить надо, чтобы заработала. Да эфир какой-то злой. А дубина заряжена? Сейчас, заряжена. И сильно. Торн заходит, подходит ближе. Она заряжена, с какой-то целью. Может да, может нет. Бездна знает, что там на уме в тролличьей голове. Может, бомбануть должно было, какой-нибудь тут артефакт дремлющий запитать. Что, воображения нет. Видно, как Гримс нервничает. Он встал перед выбором доложить Галенам об этом или сохранить перед нами деловую репутацию. Спрашиваю, ты проболтаешься про это? Раздувает ноздри. Нет, но хочется, очень. Ну вот терпи значит, я тролля остановил, значит имею право об этом просить. Если бы не я, ты бы ничего не узнал. В полночь вытащит дубину во двор, а мы ее заберем. Куда это заберете, интересно? И как, мы втроем ее еле дотащили. А мы мужики не промах, уж поверьте. Это наша проблема, вот уж верно. Так что, возвращаемся к нашим баранам, контрабанда, говорите, хех. По возвращению в стреломет нас уже ждала Лия. Девушка так искренне радуется моему возвращению, что не стесняется в выражениях, вызывая у Ионы оскомину. Отстраняюсь от нее, оглядываю стреломет. Это чего это у тебя народу столько? Спрашиваю у Клауша. Сегодня алкашей побольше, чем в последние дни. Празднуют победу над утропиями что ли? Клуош прямо сияет. Дык, эль второй день как разбавляю водой только на треть. Хорошее дело. Знаешь еще что сделай? Скажи, что это сорт новый, особый, по секретному рецепту. Стал быть, мужики-то не дураки. Правда, это ты, конечно, тогда плохо все обернул. Эль где берешь, сам делаешь? Нет, господин, и без того забот хватает. Покупаю в соседней деревне. Пиво, так не из чего его варить. Все поле на хлеб уходит, а покупать дорого. С Элем-то попроще. Вино откуда? Стал быть, из столицы раз в сезон бочонок заказываю. Для особых гостей. Блин, Римус, какой же ты козел. Объедал стреломет и не стеснялся. Ладно, глинтвейн предлагать не буду, раз с вином такая запара. Но вот пиво местные потянут. А еще, почему самогон не гоняешь? Дрожжи есть, а у Клауша картошки жухлой за половину медика можно оптом заказать. Само, что, брага, самогон, понятно, это странное средневековье. Оно в чем-то сильно превзошло мой мир, но в чем-то тупит, как одноногий инвалид на марафоне. У нас о крепком алкоголе знали давно, но только в 13 веке технология дистиллирования позволила массово спаивать население. Как хорошо, что я в 15 лет подружился с дедом своего друга. Часами мы втроем ковырялись над его алкогольными изобретениями. Тогда я впервые испился до беспамятства. Коварный был дед. Жаль, что помер от цирроза печени. Ладно, хрен с ним. Моим умным словечком уже никто не удивляется. Замечаю, как Иона перестает ковыряться в зубах, шевелит ушами. Даже Торн замер, как изваяние, прислушивается. Чего это они? Дистиллятор что такое знаешь? Клауш с Лией переглядываются. Да хватит ты экать. Книжки надо было по кулинарии читать. И что, стал быть, это такое? Десятисратор этот, дистиллятор, вздыхаю я. Ладно, пошли во двор. Тащи вон тот пустой бочонок, пару дощечек и два тазика. Металлические есть? Впятером выходим во двор. Все в офиге, а мне весело. Сооружаю импровизированный дистиллятор. Хотя, как сооружаю? Больше все ломаю к херам и объясняю, что нужно потом сделать. Не все же время мне за всех работать. Вот из этой дырки по этому желобу будет покапывать. Понял? Что покапывать? Спирт-сырец. Неочищенный. Какой сырец? Кто сырец? Как сырец и за что? Стал быть, да неважно. В общем, тут разводишь огонь, а сверху холодную воду. У вас подпол холодный, рядом река и подземные воды. Этого хватит. Смотри, чтобы воздух не попал. Картошку нарежешь, отваришь, перемешаешь, смешаешь с сахаром. Ставишь в тепле на 20 дней. Да-да, на 20. Должна получиться вонючая перебродившая бурда. Вот ее выпариваешь, по капелькам собираешь. Потом повторяешь процесс. Будет крепче, но меньше и чище. Но это если ты захочешь от этого пойла убиться с одного глотка. Ну, все понял, я явно перегрузил Клауша мозги, поэтому приходится повторить несколько раз, пока он не осознает истину. Стал быть, попробуем. Не попробуем, а сделай. И пока из Эля не спеши воду убирать, делай это постепенно. Пусть мужики продолжают пить литрами и жаловаться, что не пьянеют, а ты всем рассказываю о новом способе варения Эля. Когда получится сделать самогон, даже не думай его в чистом виде продавать местным, понял? Ли осторожно спрашивает, а зачем он тогда? Сначала убираете воду из Эля, потом крепленным делаете, разбавляете спиртом. Это и будет наш новый сорт без лишних революций, которые привлекут лишнее внимание. Потом медленно нарастим объемы. Клауш в недоумении. Какое внимание? Зачем кому-то на нас обращать внимание? Стал быть, не будь наивным. Любое значимое новшество привлечет конкурентов и не только их. Я не собираюсь никого шокировать раньше времени. А, чуть не забыл. Клауш, надо ли говорить, что это изобретение из очень далекой страны? Секретное изобретение, которое я узнал из очень секретной книжки. Поэтому не болтай. Понимаешь меня, как не понять, стал быть, я только что помог тебе не разориться. Очень помог. Если не справишься, сам знаешь, что ждет стреломет. Иона все это время молчавшая, задумчиво бубнит под нос. Десятисратор, дистиллятор, поправляю я. Угу, так мы и запомним. Торн кивает, обреченно качаю головой, даю знак следовать за мной. Поднимаемся в комнату, закрываемся, рассаживаемся. Так, слушаем внимательно. Дня через три мы уходим, отправимся в Сильвию, оттуда в аббатство. Хоть у меня и нет денег на академию, но больше время терять нельзя. Будем импровизировать на ходу и немного рассчитывать на Гримза и Клауша. По моим расчетам, если все пойдет по плану, что очень вряд ли, то первые деньги поступят через 2-3 недели. Хотя их и не будет много, но есть у меня одна задумка. Торн, сколько времени займет дорога до аббатства? На лошадях недели две. Если менять их на постоялых дворах, то через полторы доберемся. Если не спать, то через неделю. Если нам очень повезет, то доберемся без сложностей. Понял. Как я и думал, дорога долгая, а значит задерживаться больше нельзя. Уже через неделю многие маги смогут почувствовать, что я пробужденный. Торн, мне нужен в гнезде надежный человек, который будет следить за всем и докладывать об успехах Гримза и Клауша. Они самые важные звенья, товары и развлечения. А еще, кашусь на Иону, которая думает, что я просто потерял память. Как бы с гнездом связь держать, пока мы в дороге, голубиной почтой на постоялых дворах. Человек, думаю, найдется. Есть у меня пара боевых товарищей в отставке. Да и самого Гримза можно попросить. Он хоть и ворчливый старик, но надежный. Два раза мне жизнь спасал, правда? Да, но я ему трижды. Одну жизнь он мне задолжал. Понятно, но я бы хотел в гнезде иметь третье лицо, независимое. Хаэм, дайте мне день, человека найду. Как много можно ему сказать? Средне. Не говори о дистилляторе и контрабанде, но он должен просто следить за тем, как идут дела у Гримза и Клауша, и докладывать обо всем мне, а также заняться доставкой моей доли. Это возможно? Тяжело, много тонкостей и доверия. Слышу легкое сомнение в голосе. Спрашиваю. Тебя что-то смущает, Хаэм? Говори. Такая работа не совсем входит в мои обязанности, Римус. Я всего лишь ваш личный гвардеец. Так, понятно. Повышение квалификации, оно такое. Но я давно понял, что Торн недооценен. Нельзя его считать обычной охраной. Но я на него уже много взвалил. Мне срочно нужен помощник. Желательно 3-4 доверенных человека. Сколько хочешь прибавки к жалованию. Я тоже хочу. Оживает Иона. Римус, дай мне секретное задание. Посекретней. Пожалуй, нет. Что? Ну почему? Да потому что ты воровка и бандитка. Блин, твоим повышением квалификации я займусь позже и в других делах. Улыбаюсь. У тебя особые таланты. Потом обязательно что-нибудь тебе подберем. Правда? Раз так, но смотри у меня. Я запомню. Ну, Торн, сколько хочешь. 5 золотых сверху. 20 в месяц. И он окосится то на меня, то на Торна. С ее-то 7,5 золотых в месяц. Напряжено, думаю, секунд 20. Многовато. Давай 19. В принципе, я бы и на 25 согласился, но нельзя не поторговаться. Подумают, что я транжира, на шею сядут. Хорошо, сходу соглашается Торн. Вот и договорились. Так, Иона, сходи-ка к замку, послушай в сторонке, что там происходит, потом возвращайся. Я пока наведаюсь в анклав, улыбаюсь, нагло смотрю девушке в глаза. По одному важному делу, не успеваю полюбоваться красками на лице Ионы. Внизу что-то грохается, кто-то ругается. Да что, блин, опять происходит. Не дай, Костя, по мою голову опять приперлись. Ну не может же молния по 3 раза в одно место бить. Глава 20. Что-то у меня уже подкипает. Слишком много со всех сторон проблем. Чуть ли не с ноги вышибаю дверь, по пути поправляя новый доспех. Замираю на лестнице, чтобы оценить обстановку. Где они, Клауш? Говори, говнарь. Где? Где те, кто прибил старшего? Говори, паскуда. 5 мужиков. 2 с дубинами, 1 с кинжалом за поясом, еще 2 с луками. И он и прыскает за спиной. Зыркало приперся. Видать, воспользовался суматохой в замке. Бесстрашный какой. Кто? Спрашивает Торн. Зыркало. Любит на всех зыркать. Сидит, зыркает. Стоит, зыркает. Даже спит с открытыми глазами и на всех зыркает. Этих 3 тоже знаю. 4-й новенький. Их в лагере давно не было. Наверное, вернулись. А там такое. Они сильные? Спрашиваю я. Не. Стилет таких мусорщиками называл. Те, кому поручают самую грязную работу, пока себя не покажут. Понятно. Пойдемте-ка разберемся. Очередной раз. Охренеть, как же они уже надоели. Торн говорил, что в банде стилета больше 30 человек. В лагере было 11. 2 мы сдали в родовой замок, вот еще 5. Где-то шляется еще половина, в том числе 2 мага. Надеюсь, я с ними никогда не встречусь, и они после смерти стилета разбегутся по миру, как тараканы. Достаю из-под сумки перстень, надевая под элегантные перчатки, которые были в комплекте с камзолом, но я ими так и не воспользовался. Неудобные, еле налазят на пальцы и натирают. Спускаемся, знаком руки велю Ионе и Торну оставаться на местах, сам же не останавливаюсь, иду на утырков. О, вот они, оборачивает зеркало. Киса, че как, эй, мужик, это же ты нашего. Без особых церемоний пинаю утырка в живот с ноги. Пролетает несколько метров, сшибая столы, врезается в стену. Лия кричит, Клауш ругается благим матом. Последний алкаш завсегдатай прикрывает руками голову и выбегает из таверны. Да уж, попортили мы репутацию Стреломиту. Ты какого хе? Охреневает 2. 2 пальцами подцепляю стилет на поясе, кидаю его снизу вверх, чтобы не терять время на лишние движения. Он свистит в воздухе, вонзается в ляжку бандита. Тот еще пытается поднять над головой дубину, но падает, как подкошенный, моргает глазами, не в силах пошевелиться. Работает ослабление у магического стилета. Хорошо работает. Уверенным шагом иду к третьему, белобрысому молодому парню. «Стой, брат, стой!» – верещит он. «Мы побазарить. Просто побазарить. Без претензий, брат. Киса, скажи ему, скажи». Останавливаюсь перед шкетом, рассматриваю с ног до головы. Он старше меня лет на 5, но трясется, как девочка. «У вас 5 секунд, чтобы меня заинтересовать. 4, 3. Парень впадает в ступор. Длинноволосый мужик с лукой справа от меня оторет. «Работу, работу ищем. Не убивай, старшой. Кису же под себя взял. Нас тоже возьми. Нас, жрать хотим, жрать». Моргаю. «Нет, я, конечно, недавно думала помощника, но чтобы вот так сразу мне вселенная подбросила вместо золота 5 кусков дерьма». Перевожу взгляд на длинноволосого. «Сдурел? На кой вы мне сдались, Торн? Что с ними делать? В темницу? Или на плаху в зависимости от совершенных преступлений?» Вижу, как бандиты пятятся к выходу, понимая, что их план капка оказался не так уж и хорош, как они думали. Киваю Ионе, и он мгновенно соображает, что делать. Рысью перекрывает им проход, стоит себе, ковыряется острием кинжала в ногтях. «Вот ты крыса, киса!» — шипит на нее мужик, лет 40, весь в шрамах. Иона недобро улыбается. «Да что ты, ну-ка повтори, кислый, серьезно, повтори». Кислый кисло опускает голову. Повторять, что сказал он, похоже, не хочет. Его напарник пятится в угол, достает лук из-за спины, но ему хватает одного взгляда Ионы, чтобы передумать делать глупости. Длинноволосый примирительно поднимает руки. «Давайте мы все жопы расслабим, а, мужик, слушай, ну ты же ее», — кивает на Иону, — «взял в банду. Мы-то чем хуже, а, может, мы и не мастера воинских искусств, но тоже ребята бравые. Пощупать кого, запугать там, кости пересчитать, а, мы ж не подведем. Сколько лет на стилета работам?» «Сколько?» — хмыкает Иона. «Год, не больше. Вы же мусорщики». Длинноволосый зло косится на Иона, снова на меня. «Старшой, не сгуби из-за бабьего базара. Мы правильные мужики. Куда нам идти-то, а? За серебряк в шахты? Дрова колоть? Рыбу ловить? Нас же порешат без банды». Клауш подходит ко мне. «Господин, стал быть, ублюдки они. Отморозки полные. Вон того глазастого я знаю. Стал быть, всю семью порезал 3 года назад, стащил все ценное и убег. Смотрю на Иону. Что думаешь о них?» «А че о них думать?» — пожимает плечами. «Говнари говнарями. Старалась с мусорщиками не общаться, но о делах их слышала. Не у всех нервишек хватало их делами заниматься. Поверь, тебе лучше не знать». Кислый подает голос. «Слышь, старшой, ты бабу эту не слушай. Она прыткая была, да и стиллит ее приходовал, поэтому-то мы ей глотку за базары не резали. Ты же тоже ее трахаешь, а? Но мы-то мужики поймем друг». У, звуку не взялось из ниоткуда. Так сдуваются мужские шары под натиском сапожка Ионы. Она ставит ножку на голову скулящему мужику. «Я тебе кишки вырву, кислый». У, Лия прикрывает лицо ладошками. Длинноволосый чуть умнее коллеги по ремеслу, нервно отбрехивается. «Киса, хорош, а? Мы все поняли. К тебе претензий не будет. Старшой, ну так что, мы че надо сделаем? Да, порезали пару глоток, че такого-то? Ты сам всех нас порешил, верно? Не лучше будешь. От стилета вообще кишки одни остались, а кореш мой вздулся и стал утропием. Ходит, пердит. Ты же подмял его, верно? Свои дела тут мутишь. Вот мы в твою банду теперь хотим. Это ж нормальное дело среди наших. Слабый просрался, сильный у поводьев. Такие, как мы, идем за сильным. Тебя поймают, от тебя уйдем. Все же по-правильному, а?»